Поздняя любовь. Константин Наумович Воинов учился в студии Хмелева. Это знаменитая студия художника, равного по таланту Вахтангову, Таирову, Станиславскому. Хмелев был потрясающий актер, великолепный режиссер. На базе своей студии он создал театр имени Ермоловой с очень хорошей труппой. У него были замечательные спектакли. И Константин Наумович со временем тоже стал актером этого театра. Его жена, Ольга Владимировна Николаева, была там ведущей актрисой. Она тоже закончила студию Хмелева. На ней и Ордынской держался почти весь репертуар ермоловцев. Она была старше Воинова на 8 или 9 лет и говорила, что взяла его на вырост. Когда он пришел в театр, ему было всего 19. Главным режиссером тогда был Лобанов. Константин Наумович очень тяготел к режиссерской работе. Руководил студией в Доме пионеров. Эфрос, Сегель, Валя Зубков, который впоследствии у него снимался, были его учениками. Они потом каждый год собирались и всегда вспоминали своего учителя. Воинов пользовался очень большим авторитетом и к тому же сам имел хорошую школу. Первый спектакль, который он поставил, назывался «Честность». Он пользовался большим успехом. Его пришел посмотреть Сталин, но ушел с середины. Был страшный скандал. Воинова выгнали. Хорошо еще, что не посадили. Так молодой режиссер остался на улице, без права работы в Москве. Затем ему удалось устроиться в Ногинске главным режиссером местного театра. Он ставил там спектакли, увлек труппу, а жил прямо в театре, в маленькой комнатушке, где висела сиротливая лампочка без абажура. Там он пристрастился пить вместе с актерами. Рассказывал, что им тогда овладела тоска, отчаяние. Он уехал от жены, от дочки, от родителей, от друзей. В то время такие, как он, изгнанники, отверженные, были все равно, что прокаженные. В Москву он приезжал только по выходным дням, добирался на попутных машинах. Прошло несколько лет. Как-то его встретил Пырьев, тогда директор Мосфильма, и пригласил вместе с другими молодыми режиссерами на работу. И в объединении Михаила Ромма Воинов взял сценарий по повести Павла Нилина, замечательного писателя, и поставил короткометражный фильм «Жучка». Это была его первая картина и вообще первая телевизионная лента, которая снималась на Мосфильме. В прокате она называлась «Сестры» или «Две жизни». Главная роль там замечательная. Воинова сначала рекомендовали пригласить на нее Зою Федорову, но та отказалась. То ли занята была, то ли решила, что режиссер неизвестный. Тут и возникла моя кандидатура. Воинов потом рассказывал, что он меня тогда практически не знал. Знал актеров театра, а кино — не очень. «Смирнова? Кто такая Смирнова?» — спросил он. К тому времени он поставил в нашем театре комедию Владимира Полякова «Ах, сердце». Всем спектакль очень понравился. Был художественный совет, и единственный человек, который ругал постановку, была я. «Я так злился, так возненавидел тебя», признавался позднее Константин Наумович. Вообще он критику хорошо принимал, но в данном случае разозлился от того, что я на спектакле не смеялась. Зал хохотал, взрывался аплодисментами, когда героиня отплясывала кан-кан. В ту пору это было непривычно. А Воинов смотрел на меня из-за кулис и видел, что я сижу с каменным лицом. Сама не знаю, почему, но на спектаклях я редко смеюсь. Ну, вот такое свойство странное. Мне внутренне смешно, а внешне я непроницаема. И все равно он дал мне роль. Ему в этом отношении было абсолютно все равно. При любом, хорошем ли, плохом ли отношении к актеру, он был совершенно объективен. Ему творчески этот человек нужен и достаточно. Все остальное не имело значения. В какой-то картине мы его все умоляли не приглашать одну актрису. Пришли к нему целой делегацией. Она, мол, создает не ту атмосферу. Мы все его просим. А он говорит: «Идите и у себя между собойчик устраивайте. Мне все равно, как вы к ней относитесь. Она мне как актриса нужна. Мне интересно с ней работать. Интересно с ней делать роль». И пригласил ее. Итак, я прочла сценарий «Жучки». Он мне безумно понравился, особенно главная роль. Начались пробы. Но уже такие, когда режиссер точно знает, что он хочет. Воинов был новичком в кинематографе, и я по наивности учила его. Я советовала ему, как начинать картину. А он смеялся и потом рассказывал, как я предлагала: «Листья, листья, листья, кусты, кусты, кусты, кусты раздвигаются, и мой крупный план. Птички, чирик-чирик, и мой крупный план». Или предлагала монтировать: «Она шьет, а он скачет. Она шьет, а он скачет на лошади, параллельный монтаж». Мы начали работать и поехали под Звенигород, в деревню, где проходили съемки. Марину Пастухову, которая до этого сыграла жену Ленина, пригласили на роль моей сестры. Она живет трудовой жизнью в деревне, воспитывает детей, у нее муж. А моя героиня уехала в город на легкие хлеба, спекулирует, торгует газированной водой, превратилась из Насти в Нонну. Нонна чувствует себя победительницей, кокетничает, наряжается, показывает другим, как надо жить. У нее с мужем сестры когда-то был роман, но из деревни она, в конце концов, бесславно уезжает. «Что с нее взять?» — говорят про нее. «Жучка. Она жучка и есть. Кто ее поманит, тому она и служит за сладкий кусок». Вообще, это была такая роль, что даже Бондарчук, я не слыхала, чтобы он кого-нибудь хвалил, мне позвонил и сказал, что это прекрасная работа. Характер, который мне помог сделать воинов, был совершенно неожиданным для меня. Я встретилась с замечательным режиссером, который помогал и советом, и интересными актерскими приспособлениями. Моя героиня в фильме спит в попельотках, демонстрирует наряды, хвастается. Передо мной, простой девкой, такие люди плясали, что я даже сама удивлялась. У меня такие знакомые завелись, что даже генерал есть. Я была потрясена тем, как прекрасно Воинов знал природу актера. Может, потому что он сам был актером? Или от того, что прошел хорошую школу у Хмелева? Или просто у него дар был такой? Мартинсон, когда снимался в «Дядюшкином сне», подарил Воинову книжку с надписью, что после Мейерхольда у него первый режиссер Константин Наумович. Он актерам так показывал, что у него плохо сыграть было нельзя. И мы на редкость интересно работали. Сестры получили очень высокую оценку на телевидении. Воинов всегда заранее знал, кого берет на роль. Когда он снимал шапку, он мне сказал: «Вот роль для вас. Именно вам нужно играть такую мещанку, писательскую жену». Но просто в яблочко попали. Наконец-то такая роль. Я прямо затрепыхалась. «Если бы вам было на 20 лет меньше», — закончил он свою фразу. А когда снимался фильм «Трое вышли из леса», он твердо решил, что роль Юлии не для меня, и пригласил Киселеву из Ермоловского театра. Мне Константин Наумович сказал, что у меня открытый темперамент, а Юлия должна быть более замкнутой, сдержанной. Я ничего этого не понимала. И очень хотела играть эту роль, хотела сниматься у него. Как штатная актриса Мосфильма, я имела право на пробу и подала заявку. Ром в то время был художественным руководителем Мосфильма и утверждал все пробы. И принял мою заявку. Воинов говорит: «Пожалуйста, я не возражаю. Показывайтесь. Если вы так настаиваете, пробуйтесь». А в глубине души, наверное, надеялся на мой провал. Киселева к тому времени снялась уже в трех сценах. Мне назначили съемку в ночную смену. Снимал Толя Кузнецов. Он поддерживал меня. Я это чувствовала. Выбрали самый трудный кусок. Я так хотела играть. Сумела настолько собрать все свои силы, что художественный совет единодушно отдал мне предпочтение. Меня утвердили, но Воинов до конца настаивал, что это не моя роль. Вы хорошо ее сыграли, но я-то придумал по-другому. Может, это упрямство, а может, он действительно так думал. Интересно, что потом, во время съемок картины, когда мы снова пришли к этой сцене, я очень хотела сыграть ее так, как тогда, на кинопробе, и не сумела. Вот так бывает. Я все вспоминаю, как мне когда-то ответила Алиса Коунен на мой вопрос, что она делает, когда чувствует, что сегодня роль не пошла. «Прихожу домой и плачу», — ответила великая актриса. Вспоминаю и репетиции с Таировым. Его лозунг: «Актер должен быть здоров». «Я не буду писать на занавесе», — говорил он, «что у этого актера аппендицит, у этого радикулит, а у того хандра». Таиров очень интересно отдыхал. «Нужно бросить свое тело на диван», — говорил он. «На тахту, на пол, куда хотите. Бросить так, чтобы ни в чем, нигде не было никакого напряжения. Вы начинаете думать, что у вас нету руки. От того, что вы так думаете, она делается легкой. Также вы думаете про вторую руку, про ногу». Так он расслаблялся минуты 3 или 5, пока не наступало ощущение невесомости. Это восстанавливало его силы очень быстро, и я этим методом пользуюсь до сих пор. Симпатию Константину Наумовичу я почувствовала сразу же на первой картине, на «Жучке». Он был очень сильный, волевой художник в искусстве. И совершенно безвольный, беспомощный человек в личной жизни. Он совершенно не умел врать и не признавал ложь. Он так реагировал на лжецов, что они делались его злейшими врагами. Все, что угодно, только не вранье. И к нашим отношениям он с самого начала отнесся очень серьезно. я относилась к нашей связи проще. Мне нравилось быть влюбленной. Становится интересно работать, появляется азарт, увлеченность. И вот когда уже заканчивались съемки, Воинов стал говорить, что дальше так не может продолжаться. И он должен все открыть Николаеву и Рапопорту. Я, конечно, перепугалась. Ведь, снова повторю, Рапопорт был для меня и мамой, и папой, и бабушкой, и дедушкой, и муж. Бросать его я не собиралась. Поначалу я даже досадовала, что Воинов чересчур категоричен. Но чем дальше, тем больше. Мы по-прежнему плодотворно работали. Я чувствовала, как он раскрывает во мне меня, мои новые актерские качества, что я творчески познаю много интересного для себя. И он увлечен мной как актрисой, ему тоже интересно. Он был начитан, блестяще образован, владел режиссурой и актерским мастерством. Постепенно я поняла, что не могу без него жить. И настала трагедия. Он все рассказал Николаевой и требовал, чтобы я рассказала Рапопорту. А я все тянула. Он стал меня ревновать, а я его. Мы снимали комнату. Я беспрерывно лгала. Мне было легче солгать, чем открыться. Жизнь меня вынуждала к этому. Да, я могла это совмещать. Я могла иметь Рапопорта мужем, а Воинова — любовником, другом, соратником, творцом. Главное — ничего не ломать. Но Константин Наумович был категорически против такого положения. Выпив для храбрости, он приехал к Рапопорту и сказал, что любит меня и требует какого-то решения. Было очень тяжело. Он глубоко уважал Николаеву и хорошо говорил о ней, как об актрисе, о человеке. «Все мы хорошие люди, и всем плохо», — повторял он. Воинов мучился и потому, что у него была дочка. Она безумно любила отца. Он страдал, но преодолеть чувства, которые испытывал ко мне, не мог. На этой почве он запил. От слабости духа говорил мне: «А не можете вы сами все решить с Николаевой?» Правда, смешно. В это время Рапопорт тяжело заболел. Врачи сказали, что у него язва желудка. Сделали операцию. Оказалось, рак. Тут я окончательно поняла, что не могу его бросить. Он так меня любит. Для него мой уход будет смерти подобен. Я осталась с Рапопортом. Но наши отношения с Константином Наумовичем не прекратились. Просто мы ушли в глубокое подполье. Это ужасно. Ведь любовь не только физическая близость. Люди хотят быть на виду, иметь общих друзей, не хотят таиться. А у нас и друзья какие-то подпольные были. Я помню, ехала в трамвае, смотрела на прохожих и думала: «Боже, какие они счастливые! Вот они спокойно идут вдвоем под ручку, могут никого не стесняться, им не надо скрываться». Получалось так: я живу с человеком, которого жалею, но не люблю, и с человеком, которого люблю, но не могу пожалеть, проявить все женские качества — жены, хозяйки, подруги. И все силы я тратила на то, чтобы облегчить Рапопорту страдания. Великолепный хирург, профессор Андросов, сделал ему операцию и сказал: «Я надеюсь, 2-3 года он протянет». А Воинов в это время берет чемодан, укладывает вещи, плачет вместе с женой и дочкой, а затем с этим чемоданом приходит в какую-то замызганную чужую комнату в коммунальной квартире, где-то за Казанским вокзалом. Я бегала в эту комнату по-прежнему тайно, таскала еду, что-то готовила, убегала обратно, но он меня не отпускал, были жуткие скандалы. Помню одну встречу Нового года. Я прибежала к Воинову в эту комнатушку. Он уже принял изрядную дозу. И я, Вот женская изворотливость. Перевела будильник на 2 часа вперед, чтобы встретить Новый год с Константином Наумчем. Я хотела, чтобы он не чувствовал себя одиноким в такую ночь, но хотела и успеть к Рапопорту. И бежала к мужу, высунув язык, и поздравляла его с праздником. Я старалась, чтобы Володя никогда не видел моих слез. Я улыбалась, готовила ему диетическую еду, ждала врача. Это трудно назвать счастьем. По-моему, это было горе. Мы были связаны с Воиновым 37 лет. 37 лет жизни. Может, мы и не смогли бы быть вместе, потому что у нас характеры малосовместимые. Но для меня Воинов был как рука, которую нельзя просто так отпилить, отрезать. Рапопорт прожил после операции 13 лет. Андросов подарил ему эти годы жизни. Мне они дались чудовищно тяжело. Так хотелось сохранить ему покой. Но мне кажется, Рапопорт все понимал. Ему было легче с чем-то смириться, чем потерять меня совсем. Все вокруг кричали, что он ангел, святой, такой хороший, всеми любимый. Его действительно все любили. А вот Смирнова, сволочь, дрянь, она его недостойна, она его мучает. «Брось ты ее!» — говорили ему товарищи. Он молчал. Наверное, тоже ничего не мог с собой сделать. Столько лет я воровала свое счастье. Не была открытой в своих чувствах, скрывала и подавляла свою любовь. Никто никогда не разобрался, не подумал о том, каково было мне. Я не знаю, как выжила, как смогла продолжать сниматься. К счастью, Рапопорт меня любил и понимал, как я хочу работать. И когда Воинов снова приглашал меня на картину, Рапопорт смирялся, терпел, что я с Константином Наумовичем уезжаю в экспедицию, что он со мной работает. Связав со мной свою творческую жизнь, Воинов хотел, чтобы в каждом его фильме была для меня роль. Но никогда не шел на компромисс. Никогда. Вот, например, «Время летних отпусков» или «Солнце светит всем». Два очень хороших фильма. В «Солнце» Зубков играл слепого, а партнершей Воинов взял для него Конюхову, сказал, что эта роль не моя. И в картине «Время летних отпусков» снималась другая актриса. Я в это время играла в других фильмах. Но наши отношения продолжались. Они строились на ревности безумной, на скандалах, на страданиях. Это было что-то невероятное. Воинов считал, что я никуда и никогда не должна уезжать. Слабовольный в личной жизни, он был диктатором и тираном в работе. Он не позволял плохо сыграть. В крайнем случае, менял задачу.